Вы можете попытаться продать даже Мону Лизу какому-нибудь коллекционеру, но из этого ничего не выйдет. Я могу даже сказать, кто навел вас на это дело, но у меня нет доказательств, хотя я уверен, что знаю. Есть один бесчестный коллекционер, который может купить такую вещь, даже подвергаясь риску. Да, коллекционеры — странные люди, Джексон. Если есть что-нибудь достаточно редкое, они готовы добыть это любой ценой. Вы украли его, потому что попали в тяжелое положение. Вчера утром вы находились возле моего дома, а на вашем счету, где еще вчера стоял круглый ноль, теперь появилась кругленькая сумма, поэтому я уверен, что кинжал выкрали вы. Откуда вам известно про мой банковский счет? Он улыбнулся. Я владелец банка, Джексон. Я исследовал ваши счета. Кажется, мне придется выбрать другой банк. Брэд вставил. Я сделал вам деловое предложение. Вопросов не надо. Уже все сказано. Итак, если до 22 часов кинжала не будет в моем доме, то пеняйте на себя. Допустим, я раскалюсь, принесу вам домой кинжал. Ваши гарантии, что меня не будет там ждать Брэдферн? Мое слово. Серьезно заявил он. Мы молча смотрели друг на друга. «Хорошо», — сказал я и пожал плечами. «Если это лучшее, что я могу сделать, то я рискну». Брэд достал бумажник и бросил на стол визитную карточку. «Вот номер моего телефона. Вы позвоните мне, когда найдете кинжал. Я предупрежу сторожа, чтобы вас впустили в дом». Я положил карточку в карман. «Возможно, я увижу вас, но твердо этого утверждать не буду». «До встречи», — сказал Брэд и направился к двери. «А что еще пропало из вашего сейфа?» — с любопытством спросил я. «Еще что-нибудь ценное?» Я следил за ним и не знал, что он сделает в следующий момент. Прыгнет на меня или убежит. Судя по Горману, Паркеру и Вэдди, он мог сделать либо то, либо другое, но он лишь хмуро поглядел на меня. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Я не хотел упоминать о пудренице, иначе это было бы признанием, что я был в его доме. Я лишь немножко намекнул. «Возле кинжала в сейфе не было ничего более ценного для вас, мистер Брэд». Он выглядел смущенным, но это было не случайное смущение. «Вы еще и шутите?» Я попытался сам не смутиться. «Допустим, что я еще в состоянии шутить, мистер Брэд». Брэд бросил на меня тяжелый взгляд и вышел. Я ждал, пока не услышал его шаги уже на лестнице. Ребятишки на улице продолжали кричать. Девушка с рекламы подмигивала мне, казалось, она радуется моей удаче. «Все странно». Подмигнул я ей в ответ. «Даже слишком странно. И ты можешь смеяться надо мной». Я вскочил и прошелся по комнате. «Так значит, кинжал все-таки существует. И наоборот, пудреница для Брэда ничего не значит». «Как тебе это нравится?» — спросил я у девушки на стене. «Видишь, как повернулось дело? Никто не порицает Джексона, но для детектива Шерлока II это непростительно. Значит, первая версия была верна, и рассказ Толстяка тоже был правдой. Может, эта женщина-загадка действительно ходила во сне и украла кинжал, оставив свою пудреницу в сейфе? Может быть, этот толстый кабан поэтому и хотел вернуть пудреницу, чтобы по ней Брэд не мог определить, что именно Веда залезла в сейф? Может быть, мне лучше начать все сначала или... напиться?» Я закурил, сжав лицо ладонями. Я понимал, что Брэд не блефует, когда он обещал мне большие неприятности, если я не принесу ему к 10 вечера кинжал. Если он расколет Ридена, я пропал. А он слишком богат, чтобы не расколоть этого вечно улыбающегося копа. Я придвинул к себе телефон, набрал номер и стал ждать. «Голливуд? Панер?» Раздался голос с акцентом. «Дайте мне Алла Райана». «Кто меня спрашивает?» После паузы отозвался Ал. «Флойд Джексон. Здравствуй, Ал. Как поживаешь?» «Ужасно, ужасно», — убежденно ответил Ал. Я сейчас занят. Позвони мне на следующей неделе. Тогда я буду свободен. Мне необходима небольшая информация», — твердо заявил я. «Я занят, понимаешь? Подожди, никто от тебя не убежит. Ну ладно, как жена? Ужасно, ужасно. А при чем тут моя жена?» — с опозданием спохватился он. «А как-то рыжая с ямочками на коленках, которую я видел с тобой на прошлой неделе?»